свободный, и ты не свободен, и тот мужичок у ларька. Не свободен пузырь, что в кармане моем. Не свободно вино, что налито в пузырь. Не свободно упал, я зимою в сугроб. Не свободно сижу, я на кухне в трусах. Не свободно глядишь, ты на телеэкран. Не свободно жуешь, ты свою колбасу. Не свободно лежу, я напился, и что? И усну хорошо, мне уже хорошо. Я потею во сне, ты потеешь во сне. Мы все потеем во сне, не свободны все. Не свободная свобода, не свободная свобода, не свобода. Не свободная свобода, не свободная свобода, не свобода. Свободен я сам, не свободны и ты, не свободны и те, что разули глаза. И глядят, и глядят, все глядят, и глядят. Ну а мы все идем и идем. Все куда-то идем, и куда-то спешим. За вином, магазин, магазин. А потом от вина, от вина, от вина. Голова тяжела, тяжела голова. Эх, моя голова, голова как пизда. Голова как асфальт, голова как сосед. Как обоссанный лифт, как повестка пришла. Как звонит телефон, как сидишь на толчке, и пока ты сидишь, жизнь как будто легка. Не свободная свобода, не свободная свобода, не свобода. Не свободная свобода, не свободная свобода, не свобода. Свобода, не свободная, свобода, не свобода. Свободная, свобода, не свободная, свобода, не свобода. Свободная, свобода, не свободная, свобода, не свобода. Свободная, свобода, не свободная, свобода, не свобода.